из собрания Гостелерадиофонда. Граф Монте-Кристо. Многосерийный радиоспектакль по мотивам романа Александра Дюма. Пьеса Зои Чернышовой. Постановка Николая Литвинова. Серия 10. Заключительная. Письмо, господин граф, принес мальчик посыльный. Хорошо, ступайте, Бертуччо. Сейчас должен прийти Джакопо. Пусть войдет без доклада. Да, кажется, ясно. Господина графа предупреждает друг, что через 2 дня, когда граф уедет за город, к нему в дом влезет вор. У него есть план дома, он знает, где лежат деньги господина графа. Доброжелатель. Все-таки плохо вас учат в монастыре, князь Кавальканти. По орфографии вас узнает любой ваш знакомый. Что же это за вор, интересно? Уж не старый ли мой приятель Кадрус решил взяться за прежнее? А, Джакопо, я ждал тебя. Ну? Они оба ушли из дома, ваше сиятельство. Графиня очень скромно одета. Господин Альбер нес 2 чемодана. Они пошли пешком. Вошли в большой дом. Там сдаются меблированные комнаты по низкой цене. И еще, господин граф, когда я проходил обратно мимо дома графа Морсера, там был переполох. Граф Морсер застрелился. Номер 1. Джакопо, через 2 дня я уеду за город, забрав всех слуг. Вечером мы с тобой вернемся незаметно, пройдем садом, не зажигая огня. Нужно иметь оружие. Передашь Бертуччо, он тоже будет с нами. Понял? Вроде как понял на этот раз, господин граф. Ну, ступай. Служу. Номер 1. Кто же будет 2-м? Джакопо, ты что-нибудь слышишь? Кто-то перелез через ограду, господин граф. Господин граф. Один приставил лестницу к окну, а другой стоит по ту сторону стены, прячется. Я узнал его. Тот, что прячется под стеной, это Бенедетто. Бенедетто? Не может быть. Откуда он здесь? Тише. Тише, Бертуччо. Вы все узнаете после. Подойдите, господин граф. Вот уже открыл окно. Быстро уходите оба из комнаты. Я позову, когда будет нужно. Ну-с, поглядим, что это за гость к нам пожаловал. И кого поджидает в темноте Бенедетто. А, может быть, вам посветить, господин Кадрус? Сэр! Кто это? Кто это? Уберите фонарь. Я ничего не вижу. Кто это? Зачем вы зашли? Господин граф. Ай-яй-яй, господин Кадрус. А мне аббат Бузони говорил, что вы исправились, раскаялись, что вы отбываете наказание на каторге. Ну, до чего мне не везет? Ну, почему я такой несчастный? Господин граф, отпустите меня. Клянусь, я от голода, от бедности, с отчаяния. Ну, клянусь, я никогда больше, никогда. Это все Бенедетто, господин граф, это Бенедетто. Он подговорил меня, он дал мне план дома. А Бенедетто здесь, с вами? Бенедетто? Ну, что вы, господин граф? Что вы? Бенедетто теперь важная птица. Он сейчас празднует помолвку у барона Данглара. Я здесь один. Да? Да. Ну что ж, Кадрус, я поверю вам, прощу вас. Не позову полицию, не задержу. Ступайте. И если вы благополучно уйдете отсюда, Я буду считать, что судьба простила вас. И сам прощу вам все. Как странно вы говорите, господин граф. Не понимаю. Все равно спасибо вам. Спасибо. Клянусь, я исправлюсь. Клянусь. Ступайте. Нет-нет, так же, как пришли. Через окно, через сад. Да-да. Я оставил здесь лестницу. Вот. Спасибо. Спасибо. Если он благополучно уйдет отсюда... Нет, судьба не простила. Джакопо! Бертуччо, скорее в сад! Там совершено убийство! Скорее, скорее! Несите его сюда! Убийца сбежал, господин граф. Ударил ножом в спину собака. Бенедетто! Это был Бенедетто! Я узнал его. Помогите, господин граф! Не дайте мне умереть! Вот, выпей это, станет легче. Он следил за мной. Он хотел отделаться от меня. Ты подпишешь показания, если я напишу, Кадрус? Да-да, я подпишу. Слушай, королевскому прокурору, господину де Вильфор, заверяю спасением своей души перед смертью... Нет, не хочу я умирать! Вы спасете меня! Перед смертью, что меня убил беглый каторжник, убийца и вор Бенедетто, который сейчас живет в Париже в гостинице «Принцев» под именем князя Кавальканти. Я был с ним на каторге. Мы бежали вместе. Требую правосудия. Гаспар Кадрус. Свидетель, граф Монте-Кристо, в доме которого я умираю. Подпиши. Да. Да. Пусть его казнят. Если я умру, пусть и он. Кадрус, ты веришь в возмездие? Веришь в судьбу? Почему вы так странно смотрите? Кто вы? Вглядись в меня, Кадрус. Ты должен узнать меня. Должен. Мне знакомо ваше лицо. Вы похожи на аббата Бузони. Нет... Мне... Боже мой! Эдмон Дантес! Это ты! Эдмон! Ты! Да, Кадрус. Вот мы и встретились. Я умираю. Прости меня. Я рад, что перед смертью мог это сказать. Прости. Эдмон. Он умер. Кавальканти, дайте руку невесте. Дочь моя. Прошу. Я не верю своему счастью, дорогая, и женись. Никто и ничто в мире не разлучит меня с вами, мое сокровище. Его сиятельство, граф Монте-Кристо! Он все-таки пришел, опоздал всего на полчаса. Граф! Для полного счастья нам не доставало вас. Прошу, господа. Господа, боюсь, что я должен нарушить ваш праздник. Мне нужен королевский прокурор. Что такое? Что случилось? Я здесь, граф. Слушаю вас. В моем доме убит человек. Он оставил для вас это письмо. Дайте. Задержите этого человека! Что с вами, Вильфор? Отпустите князя Кавальканти! Он не князь! Это беглый каторжник Бенедетто! Полиция разыскивает его уже больше месяца! Злодей! Убийца! Вор! Его будут судить! Я сам выступлю с обвинением! Таким, как он, не место среди нас. Уведите его! Это особо опасный преступник. Влип-таки, а? Ну что ж. Эх, папаша Данглар! Жаль расставаться. Такие два жулика, как мы с вами, могли бы хорошие делишки проворачивать. Пока, папаша! Привет и жени! Не скучай, девочка! Опозорен, обесчещен, ограблен. Я отдал ему все свои деньги. Дочь моя, все погибло, все разрушено. Конец. Вам тяжело, Данглар? Вы еще здесь, граф. Я разорен, обесчещен. И это в такой торжественный день, в день помолвки дочери. А вы не помните еще одну помолвку? Тогда тоже случилось несчастье. И тоже была разбита чья-то жизнь. О чем вы говорите, граф? Не понимаю, о чем? Марсель, 28 февраля 1815 года. Кабачок «Резерв». Откуда вы знаете? А! Вы пришли с запиской? Вы познакомили меня с этим каторжником? Вы погубили Морсера? Кто вы? Уйдите! Уйдите! Вы поспешили меня похоронить, Данглар. А я жив. Теперь узнал. Эдмон Дантес. Проклятие. Проклятие! Я погиб! Бежать! Бежать на край света! Я нищий! Нищий! Третий. Эдмон, я дал тебе непосильную ношу. Ты слабеешь. Осталось совсем немного, но осталось главное, господин Дюма. Возмездие должно настичь каждого. Это будет справедливо. Я вижу, тебе тяжко. Да, пожалуй, самому страдать было легче, господин Дюма. В моих руках все нити романа. Хочешь, изменю сюжет? Пощажу Вильфора. Ты хочешь этого, Эдмон? Нет. И не только из-за себя. Я подумал, если б не было таких, как Вильфор, может быть, не было бы и Бенедетто и ему подобных. В судьбе Бенедетто виновны многие, а судить будут одного Бенедетто. Справедливо? Нет. Пусть судят всех виновных. Что я должен предпринять, господин Дюма? Ты пошлешь Бертуччо в камеру к Бенедетто, и Бертуччо скажет преступнику, кто его отец. В день суда... Когда в зале суда будет весь Париж, вот тогда и наступит час расплаты за все. Я заканчиваю, господа судьи и господа присяжные заседатели. Я обвиняю преступника Бенедетто в двойном убийстве, в подлоге, грабеже, побеге с каторги. Это страшный преступник, господа. Наше общество должно жестоко и сурово выбрасывать подобных ему из жизни, как выбрасывают из здорового тела загнивший орган. Мы должны думать о здоровом организме нашего общества, беспощадно отсекать зараженную ткань. Я требую смертной казни. Я кончил. Подсудимый, встаньте. Отвечайте на вопросы. Как ваше имя? Господин судья, вы позволите мне ответить позже? Почему? У меня есть причины. Вы убедитесь сами. Ну хорошо. Сколько вам лет, когда вы родились? Мне 19 лет. Я родился в ночь на 30 сентября 1819 года. По-моему, господин прокурор хочет что-то спросить. Я не ошибся? Нет. Вам показалось. Продолжайте. Место вашего рождения. Апейле под Парижем. Дом номер 28. Господин Вильфор, что с вами? Господин Вильфор, вам плохо? Нет, ничего. Продолжайте. Продолжаем. Кто ваши родители, подсудимый? Сложный вопрос, господин судья. Имени своей матери я не знаю. Хотя в детстве мне иногда очень недоставало ее. Но отец! Тут другое дело. Отца я знаю. Вернее, узнал о нем совсем недавно. Его имя Де Вильфор. Королевский прокурор Де Вильфор. Подсудимый! Вы в своем уме? Прекратите шутки! Какие уж тут шутки, ваша честь! Взгляните на прокурора! Господин Вильфор, бога ради, что с вами? Что? Это возмездие, ваша честь. Я сам снимаю с себя мантию прокурора. Судите меня. Я преступник. Один вопрос к подсудимому. Бенедетто, кто вам сказал, что я ваш отец? От кого вы узнали эту тайну? Граф Монте-Кристо. Посылали за мной, господин Вильфор. Я приехал. Граф Монте-Кристо, ответьте мне, кто вы? За что вы поступили со мной так жестоко? Так беспощадно? А за что вы, господин прокурор, бросили невиновного юношу матроса в подземелье замка Ив? За что разбили его жизнь и счастье? Я плохо вижу вас. Нет! Не может быть! Эдмон Дантес, ты встал из могилы, чтобы отомстить. Эдмон Дантес, ох, как смешно! Как безумно смешно! Господа, как смешно! Как смешно, господа! Боже мой! Он сошел с ума. Нет. Довольно. Довольно, господин Дюма. Я больше не могу. Я не хочу. Отпустите меня. Я только человек. Я не могу. Все, Эдмон, все. Успокойся, это все. Я больше не заставлю тебя играть тяжкую роль провидения. Такая роль не под силу обычному человеку. Но ведь ты мое создание. Ты герой, о котором я размышлял столько времени. И ты свершил все, о чем я думал, но не мог никогда совершить. Все, Эдмон, конец. Нет, господин Дюма, я хочу еще побывать в Марселе. В Марселе? А, да, туда уехала Мерседес. Альбер уезжает в Африку. Ну что ж. Он уезжает в Африку, Эдмон. А я буду ждать его здесь, как когда-то ждала вас. Мерседес, я глубоко верю, что через 2 года Альбер вернется живым и невредимым. И мы вместе с вами подумаем о его будущем. Он станет моим сыном. А в его отсутствии я... Нет, мне ничего не надо, Эдмон. Тех денег, которые вы нам прислали с Альбером, не хватит надолго. Спасибо вам. Я буду жить тихо и думать о 2 людях, дорогих моему сердцу, о сыне и о вас. Это ваша яхта готовится к отплытию? Да, Мерседес. Во Франции я пережил слишком много тяжелого. Вы едете не один, я знаю. С вами едет Гайде. Это хорошо, Эдмон. Вы еще молоды. Вы должны любить, если вас любят. Но так любить, как я любил вас, Мерседес. Посмотри на меня. Горе состарило меня больше, чем длинная жизнь. Люби и радуйся жизни, Эдмон. Завтра мы с Альбером придем на набережную проводить вас. Махни мне, как прежде, Эдмон. Прощай, Мерседес. Прости. Мы придем завтра. Они обратили взгляд туда, где море сливалось с небом. И вдали, на темно-синей черноте, отделявшей небо от моря, увидели белый парус, не больше крыла морской чайки. Не больше крыла морской чайки. Ну, вот и все. Можно написать слово «конец». Вот и закончен мой новый роман «Граф Монте-Кристо». Прощай, Эдмон Дантес. Сейчас мне кажется, что и я расстаюсь с тобой так же, как расстались Альбер и Мерседес, с которыми ты простился на набережной Марселе. И мне грустно, как грустно всем, кто остается на берегу и смотрит, как исчезает за горизонтом белый парус. Прощай, граф Монте-Кристо. Я отправил тебя в далекое плавание. И кто знает, может, это плавание будет долгим-долгим, не станет меня, не станет многих из нас, а ты еще будешь продолжать свое плавание. Годы и десятилетия промелькнут мимо тебя, как облака на высоком небе. Хорошо, если так случится. Значит, мы с тобой не напрасно прожили жизнь, Эдмон Дантес. Прощайся. Вы слушали 10-ю заключительную серию радиоспектакля «Граф Монте-Кристо» по мотивам романа Александра Дюма. Пьеса Зои Чернышовой. Режиссеры Николай Литвинов и Татьяна Сапожникова. Музыка Ефрема Подгайца. Роли исполняли Дюма Ростислав Плят, Эдмон Дантес Виктор Бучменюк, Аббат Фария Всеволод Якут, Данглар Никита Подгорный, Вильфор Виктор Зубарев, Фернан Борис Иванов, Мерседес Антонина Гунченко, Морель Рогволд Суховерка, Кадрус Евгений Вестник, Карконта Ольга Викланд, Джакопа Михаил Зимин, Бертуччо Вячеслав Дугин, Бенедетта Александр Великовский, Альбер Михаил Лобанов, Гайде Роза Макогонова, судья Яков Беленький. Звукорежиссер спектакля Борис Жорников, редактор Тамара Седых. Запись 1980 года.